Глава 39. Экзамен магистра Шан проходил весной. Пока все усиленно к нему готовились, я гоняла балду. Не совсем, конечно, так. Я тренировалась с Рейвеном и игнорировала спарринги, которые проводил Дрейк. Все-таки велика была моя обида на него. Инцидент на Вороньей тропе посчитали исчерпанным и все меры предосторожности сняли. Я искренне недоумевала, почему. Я ведь была уверена, что во всем виноват историк. На совете его оправдания звучали странно, и мотив избавиться от меня у него был. Но камень правды показал, что он чист. Допросы преподавателей и студентов ничего не дали. Злоумышленника не нашли. Приглашенные механики, обследовавшие Воронью тропу, дали заключение, что смена режима произошла без стороннего вмешательства, но никаких неисправностей не выявили. Мол, раз в год и палка стреляет. Ректор Дерион решил, что для первокурсников нужно построить отдельную полосу препятствий, чтобы избежать подобного в будущем. Несмотря на результаты расследования, ректор был уверен, что имело место покушение. От своей первоначальной версии он так и не отказался. Поймать убийцу на живца ему не удалось. Зря только изображал меня на празднике. Зато он услышал очень много нелестного в адрес своего братца, так жаждавшего выпереть меня из академии. В итоге он пришел к выводу, что убийца академию покинул после неудачи. Дядюшка нашел возможность отправиться домой практически сразу после прохождения мной Вороньей тропы. Он убедился, что серьезных повреждений я не получила, а обожженная кожа благодаря мази Рейвена быстро восстанавливается, поэтому в академии его больше ничего не держало, кроме посиделок с ректором. Дерриан предлагал ему погостить еще, но дядюшка сказал ему, что у него не выдержит печень. Пока шли разбирательства и искали виновного, мне пришлось жить в квартире Рейвена. Он уступил мне свою кровать, а сам спал на жестком диване. Мы снова поменялись местами. Теперь он ухаживал за мной, готовя мне еду и обрабатывая мои раны. Отпускать меня в мою каморку он не собирался до тех пор, пока в академии не станет безопасно. Рейвен больше не целовал меня. Я сама попросила его об этом. Он мой учитель, а я в глазах всех студентов его ученик. Нельзя было переходить эту грань. Но каждый раз, когда я смотрела на его губы, на меня обрушивались воспоминания о его жарком поцелуе. Вот только ему об этом знать совсем не требовалось. С однокурсниками отношения стали гораздо лучше. С Трюдо так вообще мы подружились. А Фарго? С Фарго у нас был нейтралитет. Он не задирал меня и вообще не замечал. Его рана на плече так и не затянулась. Экзамена у Шармен Шан я не боялась. Мне светил автомат за помощь в его проведении. Мне дали гордое наименование ассистента магистра, хотя моя роль на экзамене заключалась в «принеси-подай, теперь спасибо, не мешай». Каждый второй студент завидовал тому доверию, которое магистр мне оказала. Да что там говорить, я и сама себе завидовала. В день экзамена многие переживали. Я не имела права рассказывать, как он будет проходить, а магистр Шан делала из этого тайну тайн, нагнетая обстановку. Она пришла раньше времени на 5 минут, запустила всех в аудиторию, поставила на стол чемодан с образцами. Как только клацнули замки на чемодане, студенты вытянули головы, чтобы увидеть, что находится внутри. В специальной подставке с отверстиями размещались плотно закупоренные флакончики, наполненные разноцветными жидкостями. На каждом красовалась наклейка с выведенным моей рукой именем студента, которому данный образец предназначен. Из отдельного отсека Шармен Шан вытащила экзаменационную ведомость, ручку и листок. Последний представлял собой шпаргалку. Рядом с именем каждого студента значился тот набор трав, который ему предстояло угадать. «Открой окно, иначе мы здесь задохнемся», — велела магистр. Я опустила щеколду и толкнула створку, и тут же в аудиторию влетел легкий ветерок. «Итак, дорогие мои студенты, я приготовила для вас сюрприз. Каждый из вас получит от меня индивидуальное задание». Шармен Шан улыбнулась, будто говорила о чем-то приятном, всем без исключения. Она достала пузырек и продемонстрировала его. «Это отвар трав. Вам нужно будет попробовать его на вкус, изучить запах и цвет и сказать мне, что за травы в него входят. Кстати, все отвары, согласно предоставленным мной рецептурам, приготовил ваш товарищ Лей Торсон». «А вдруг он ошибся?» — крикнул кто-то с галерки и тут же удостоился угрожающего взгляда от Трюдо. «А если кто-то подумает, что Лей ошибся, то я сама определю состав и выясню, оправданы ли подозрения. Уж мне-то вы доверяете?» Она изогнула бровь. Ответом ей была тишина. Первым магистр вызвала ледяного короля. Тьер долго смотрел жидкость на свет, крутил бутылочку и так, и эдак, нюхал, пробовал на язык. В итоге он смог назвать все травы, входящие в состав, но провозился так долго, что я едва не заснула. Айрин отстрелялась быстро. За Трюдо я держала кулачки. Он путался, несколько раз менял варианты ответа, но магистр Шан была в прекрасном настроении и потому с натяжкой поставила ему минимальный проходной балл. Когда дошла очередь до Фарго, я была уже вымотана. Я достала пузырек из ячейки и протянула ему, однако отдернула руку до того, как он успел взять флакон. «Что происходит, Лей?» — подняв бровь, спросила магистр Шан. «Цвет!» — пробормотала я. Жидкость была темнее, чем я ее помнила. Я растерянно посмотрела на этикетку. На ней значилось имя Фарго, и почерк был, безусловно, мой. «Лей, не задерживай нас, пожалуйста!» Теряя терпение, произнесла магистр. «Хорошо». Я все же отдала пузырек Фарго, и он тут же принялся изучать его. Стоило ему открутить крышку, как по аудитории пополз сладковато-пряный запах. А я ведь сталкивалась с этим ароматом относительно недавно, при очень неприятных обстоятельствах. Тогда я отбила стрелу на вороньей тропе, и от Фарго пахло именно так, сладко и пряно. «Огневица», — пробормотала я, — «в составе ее не было». И тут в голове у меня словно щелкнуло. Эта трава может быть смертельно опасна для Фарго. Тем временем ничего не подозревающий парень все еще никак не мог решиться назвать состав, потому поднес бутылочку ко рту. Как только он это сделал, я выбила флакон из его пальцев сильным потоком воздуха. Бутылек вылетел в окно. «Что ты творишь?» — возмутилась магистр Шан. «Там растение, которое не входило ни в один из составов для определения, но постоянно находившееся на моем рабочем столе. «Если ты ошибся и добавил его, то не стоит так нервничать!» Магистр Шан тяжело вздохнула. «Это яд!» — глухо произнесла я. «Глупости!» — возмутилась она. «Это совершенно безвредная трава, открой любой учебник!» «Вы ведь сами говорили, что я знаю больше учебной программы!» Фарго переводил взгляд с меня на магистра и ничего не понимал. «Стрела, которая тебя ранила, была смочена отваром огневицы. Я к ректору!» Я побежала в сторону двери. «Лей перезанимался. У него явно нервное расстройство», — услышала я голос магистра Шан перед тем, как захлопнула за собой дверь. «Нет никакого смысла смазывать стрелы безвредным растением. Я слабо себе представляю убийцу эстета, который решил подарить нам с Фарго смерть с ароматом цветов. Мог ли знать историк, ненавидящий магов, о свойствах огневицы? Вряд ли. Но ведь его не просто так отправили в отпуск на воды. Не уволили, но на время отослали подальше. Если учесть, что с кадрами в нашей академии был дефицит, это неудивительно. Дело замнут, и в следующем году дед снова вернется к преподаванию. Хотя он вполне мог оказаться тем самым убийцей, просто сумел как-то обмануть камень. И, вероятнее всего, он действовал не один. Теперь я была уверена, что целью была не я. Тот, кто смазал стрелу отваром огневицы, очень хорошо разбирался в травах. И знал тайну Фарго. Маг огня не обладал даром целительства, как я подумала сначала. Он был драконом. Единственным магом-драконом. В первый раз в Лесу Теней я видела регенерацию, свойственную всем древним ящерам. А на Вороньей тропе рана не затягивалась. Срастанию ее краев препятствовала огневица. У Фарго до сих пор на плече остался шрам. Если бы он был целителем, ему ничто не помешало бы применить свою магию после прохождения Вороньей тропы. Но для драконов огневица – сильнейший яд, перед которым любые лекари бессильны. И если бы стрела попала в грудь Фарго, его смерть была бы делом 5 минут. Думая об этом, я лазила в кустах под окнами академии, пытаясь найти бутылочку и надеясь, что не весь отвар успел расплескаться. Я не собиралась идти к ректору без доказательств. Ничем не подтвержденные слова могли запросто показаться ему выдумкой. Наконец я отыскала пузырек в траве. Он не разбился, и даже жидкости на донышке осталось. Это ли не везение? Я осторожно взяла его и поднялась с колен. Вздрогнула от того, что почувствовала движение за спиной. Это была магистр Шан. «Лей», — укоризненно сказала она, — «зачем ты сорвал мой экзамен? Ты же прекрасно знаешь, что огневица — безвредная и бесполезная трава, которая, к тому же, не растет в наших широтах. Ты мог спутать ее с ноготками, они очень похожи». Я покачала головой. «Ну а что я могу сказать? Я же не могу раскрыть ей тайну Фарго». Я видел это растение в коллекции отца. Как она оказалась в бутылочке для фарго, если не входила в состав ни одного из отваров?» «Возможно, ты что-то напутал, заработался?» Она пожала плечами. «Даже если ты добавила гневицу, это не страшно. Я не стану снижать тебе баллы за твою сегодняшнюю выходку». «И так интересно получается, что напутал я именно с заданием для фарго», — задумчиво произнесла я. «Может, у тебя были и другие ошибки? Просто их еще не выявили». «Странное дело. И вы, и я знаем одно свойство огневицы, которое абсолютно безвредно для всех людей. Но давайте для удобства считать ее ядовитой». «Лей, тебе нужно отдохнуть. Ты говоришь какую-то ерунду». Она устало потерла переносицу. «Представим, что вы хотите отравить фарго. Не знаю, зачем. Может, он когда-то косо посмотрел на вас. Это неважно. Вы просите другого студента помочь вам с приготовлением отваров. Ваш выбор прост. Этот тщеславный дурачок отлично разбирается в травах и ненавидит фарго. А имея доступ к огромной коллекции растений, разве он избежит соблазна поквитаться со своим обидчиком? По крайней мере, в это легко поверят другие, так как натянутые отношения между парнями ни для кого не секрет». «Глупости какие!» «Возможно, но это вариант для подстраховки. Все должно было случиться на Вороньей тропе. И здесь дурачок-изгой снова приходится кстати. Он же не станет жертвовать своим местом в Академии ради спасения своего заклятого врага. Конечно, нет». «Ты сам вытащил имя Фарго, разве ты не помнишь?» «Но ящик держали вы. На ярмарках я видел такие фокусы. Скорее всего, вы соорудили из ткани мешок, тайно вложили его в ящик и кинули туда с десяток бумажек с именем Фарго. А потом приоткрыли ткань, которой был прикрыт ящик, таким образом, чтобы я запустил руку туда, куда нужно было вам. Или вообще ящик был двойной. Вам лучше знать». «Какая богатая фантазия. Только все твои выдумки разбиваются о то, что огневица — не яд». «Держу пари ректора, эта история все равно заинтересует». «Благо ректор Дерион разумный человек и не станет верить сказкам без доказательств». «Вы-то о камне правды не забывайте», — улыбнулась я и поспешила к домику ректора. Все, что я сейчас наговорила, было притянуто за уши. У меня не было никаких доказательств. Я на ходу придумала этот расклад и не имела никакого права голословно обвинять почтенную женщину. Будет неловко, если я ошиблась. Тогда меня точно турнут из академии. «А ну стой!» — донеслось мне вслед. Я успела только завернуть за угол. «Никуда ты не пойдешь», — рявкнула магистр Шан. От ее былой обходительности не осталось и следа. «Камня правда испугались?» Я нагло ухмыльнулась, подбоченившись. «Нет», — скривила губы она. «Я могу легко обмануть его». Я хмыкнула. Если бы я оказалась в такой ситуации, я бы ни за что не призналась. Стояла бы до последнего на своем. Она же так быстро сдалась, подтвердив мои догадки на ее счет. «У меня дар внушения. Мне несложно убедить любого в своей правоте, любого мужчину». «А-а-а!» — протянула я. «И несчастный историк пал жертвой ваших чар. Я рад, что недержанием он все же не страдает. Я был прав, когда сказал, что это он испортил панель управления». «Умница, девочка!» — улыбнулась она. «Магистр Дорис об этом никогда не вспомнит. Как не вспомнят и приглашенные механики, что причины поломки рукотворны». «Девочка?» — я проигнорировала ее слова о механиках. «Я же сказала, что мой дар внушения действует только на мужчин», — сказала она таким тоном, будто разговаривает с тупицей. «Хотели заставить меня действительно подсыпать огневицу в варево для фарго? Но зачем такие сложности? Можно было просто внушить ему, чтобы он выпрыгнул в окно». «У меня были свои мотивы поступить именно так. Они думали, что спрятали здесь дракона. Смерть от огневицы — послание для них». «Для кого?» «Тебе-то какая разница? Все равно сейчас умрешь». Я так и подумала, что Шарман Шан не просто так распинается. Вряд ли она решилась бы признаться в убийстве Фарго, если бы не планировала закрыть мне рот насовсем. Вот только что она предпримет? Насколько я знаю, она не маг. Может, у нее есть какое-то скрытое оружие, вроде отравленных дротиков. Но так ведь я могу запросто перенаправить удар». Не успела я об этом подумать, как фигура магистра приподнялась над землей. Из-под ее платья стремительно вырвались черные щупальца и опутали меня по рукам и ногам. Я даже защиту применить не успела. Щупальца стискивали меня плотными кольцами до хруста ребер, оплетали шею, перекрывая доступ воздуха. Я задыхалась. Вот это будет самая нелепая смерть. Зря я вела с ней беседу. Нужно было молча убежать. И что делать? Я ведь даже кончиком пальца пошевелить не смогу, чтобы призвать ветер. А если попробовать без помощи рук? Выбора у меня все равно нет. Я напряглась, пытаясь призвать ветер силой мысли. От натуги на лбу выступил пот, а зубы стиснулись до скрежета. Когда я была близка к тому, чтобы потерять сознание, ветерок все же откликнулся. С грохотом с капители упала горгулья прямо на склизкие щупальца. Магистр Шан заверещала. Кольца разжались, и я, хватаясь за горло, смогла отползти в сторону. «Гадкая девчонка! Это тебя не спасет!» Щупальца изогнулись волной, горгулья отлетела в сторону. И тут послышался насмешливый голос. «У вас индивидуальные занятия?» «Фарго! Сейчас я была как никогда рада его видеть!» Магистр Шан, натянув на лицо улыбку, кивнула. «Ты как раз вовремя!» Глаза ее вдруг подернулись белесой дымкой, голос стал звучать, как со дна колодца. «Лей хотел тебя убить, Фарго, защищайся, сожги!» Фарго не дождался окончания фразы, концентрируя пламя на ладони. «Да заткнись ты, достала!» — рявкнул он. Столб пламени полетел в магистра, превращая ее в серый пепел. Тем временем Фарго подбежал ко мне. «Ты как?» «Бывало и получше», — прохрипела я, привалившись к стене здания. Он сел рядом со мной. «Вижу, не только у меня секреты. Фарго Легран, тайный бастард императора». Он протянул мне руку. «Лея Мориус, просто Лея». Я пожала его ладонь. «Почему ты здесь? Разве для птицы такого полета не нашлось места получше?» «Драконы и маг огня. Взрывоопасная смесь. Здесь я учусь контролю». «Получается фигово». Я покосилась на кучку пепла в стороне. Фарго пожал плечами и улыбнулся. «Иногда моя импульсивность может спасти жизнь. Слушай, я не знал, что ты девчонка. Думал, ты просто дрыщ, который много о себе возомнил. Мне теперь жуть как неудобно перед тобой. Я девчонок как-то не бью». Я снова покосилась на кучку пепла. «Это не в счет. Она сама напросилась». «Да ладно, забыли». «А я-то думал, почему лорд Такер так за тебя впрягается? А вы, оказывается...» Фарго с многозначительным видом потер указательные пальцы друг о друга. «Нет!» Его похабный жест возмутил меня. «Не-не-не, я ничего такого в виду не имел. Я о том, что у вас большая, светлая, чистая любовь». Он не выдержал собственного пафоса и рассмеялся. «А вот, кстати, и твой учитель». Он посмотрел куда-то в сторону. Рейвен действительно направлялся к нам, и его вид не сулил ничего хорошего. С лёту он поднял Фарго за шкирку и впечатал в стену. «Я предупреждал тебя, щенок, чтобы ты не лез к Лею!» — прорычал он. «Он спас меня от магистра Шан!» — поспешно выкрикнула я, пока он не успел причинить вред моему новому другу. Рей отпустил парня и стряхнул пылинки с его одежды. «Ну, извини, а где же магистр Шан?» — он оглянулся. «Сгорела на работе!» — ухмыльнулся Фарго и качнул головой туда, где на траве чернело выжженное пятно. «Понаберут, кого попало, по объявлению. Нужно поставить в известность ректора и решить, что делать со всем этим. Предлагаю организовать спонтанную клумбу». Фарго задумчиво посмотрел на пятно. «Нет магистра, нет проблем. Нет пятна, нет доказательств. А на зале цветы расти лучше будут. Удобрения все-таки». «Ты как?» Рей склонился надо мной, провел ладонью по щеке. Я неопределенно махнула рукой. «Идти можешь?» «Наверное». «Можете взять ее на руки», — хохотнул Фарго. «Да-да, я все знаю». «Я ничего не говорила», — я замотала головой. «Честно». «М-да», — сказал ректор, выслушав наш сбивчивый рассказ. «Для всех остальных магистр Шан решила срочно покинуть Академию, не выдержала того, что Лея сорвала ее экзамен. Тонкая душевная организация и все такое». «Кто она?» — спросила я. «Она точно не маг, но у нее были ментальные способности». «И страшные щупальца», — добавил Фарго. «Думаю, это чудовище», — сказал Рейвен. «Мы сталкивались с Леей с подобным на арене. Сафира могла вызывать массовые иллюзии». «Чудовище учит будущих боевых магов и охотников на чудовищ. Это фиаско», — удрученно проговорил Дэриан. «В этом нет вашей вины. Она без труда воздействовала на любого мужчину». «Лея, я вообще-то считаю себя не любым, а особенным», — шикнул он на меня. «От твоих нелепых утешений только хуже становится». «Простите, лорд-ректор, я сделала вид, что мне действительно жаль». «Если у них есть такие адепты, то нам придется тяжко», — вздохнул он и покачал головой. «У них это у кого?» — спросила я. Дэриан посмотрел на Фарго, и тот едва заметно кивнул. «Фарго — будущий император, если выживет, конечно». «Империи хана», — едва слышно пробормотала я. Но Фарго тихо хихикнул. «Спасибо, Лея, другого я от тебя не ожидал». «Но у императора уже есть наследник», — упрямо проговорила я, не желая понимать очевидных вещей. «Шикли слабый и больной. Этот сам умрет, его и убивать не надо». Ректор попытался объяснить мне хитросплетение политики. «Но некоторые силы хотят его оставить и сделать своей марионеткой. Фарго одновременно маг и дракон, потому может быть одинаково неугоден как тем, так и другим. На этом заговорщики и будут играть. Но им проще всего избавиться от Фарго сейчас, пока он не вошел в полную силу». «Потому Фарго и запихнули в эту академию», — задумчиво произнесла я. «Что значит «запихнули»?» — искренне возмутился ректор. «Император оказал нам большую честь, тайно отправив к нам своего тайного сына». «О котором знает тайная организация и пытается тайно его убить». Ректор недовольно зыркнул на меня, напомнив этим своего брата. «Мы этого не допустим», — пафосно пообещал ректор. «От нас зависит будущее империи». Фарго бегло взглянул на меня, явно ожидая какого-нибудь замечания, но я благоразумно промолчала. «Кстати, Лея, как мы объявим всем, что ты не парень? Смысла скрывать правду уже нет». «Я не хотела бы привлекать к себе излишнее внимание. Как-нибудь расскажу своим однокурсникам, когда представится удобный случай. Только не проболтайся никому». Я бросила многозначительный взгляд на Фарго. «Положись на меня, я могила», — весело подмигнул он. «И комнату. Я бы хотела оставить за собой комнату на чердаке. Не хочу жить с кем-то. Я люблю одиночество». Я собралась, если не выторговать для себя лучшие условия, то хотя бы сохранить имеющиеся. «Как?» — удивился ректор. «Я думал, ты переедешь к Рейвену». Рэй закашлялся. «Свадебку сыграем. Хороший повар у нас есть. Продукты Рейвен оплатит. Оплатишь же?» Рейвен поперхнулся. «Никаких свадеб», — твердо заявила я. «Мне нужно доучиться, а потом я стану охотницей на чудовищ». «Но у тебя же метка появилась, значит, тебе можно замуж выходить», — разочарованно проговорил ректор. «Я вообще-то на пир горой рассчитывал. До того, как ты выпустишься, мы должны погулять на твоей свадьбе».